случайная уместная цитата из интернета. «Что-то мне как-то не нравится прогноз погоды на завтра. Феликс Айзек Фишер, все тот же неудачливый рыбак, случайное и неуместное дополнение цитаты из интернета». Феликс смотрел на нее удивленным и немного, наверное, странным взглядом. Сэнди не считала себя слишком стеснительной, но сейчас ей было так стыдно, что она готова была провалиться сквозь землю. Отменяло ли это ее счастье? «Я, конечно, виноват, что задержался», – улыбнулся он, закрывая ее зонтиком от дождя. «Но твоя реакция все еще оказалась слишком эксцентричной, малышка Сэнди». Он встретил ее прямо у дома. Было раннее утро, видимость была очень плохой, из-за чего фигура ее друга, привычно перекидывавшего черный зонтик с одного плеча на другое, выделялась только больше. Она хотела раскрыть свой зонтик, но, оказавшись столь близко к парню, моментально отбросила эту идею. Ее потерянный друг неожиданно вернулся, и потому она хотела быть как можно ближе, чтобы он вновь вдруг не исчез. Хуш почувствовала, как ее щеки заолели еще больше. Она принялась неуверенно отвечать. Руки ее дара слушались, она была слишком счастлива. Мир вновь становился реальным, наполнялся удивительными красками, даже проливной дождь словно немного подуспокоился, а образ прекрасной, но оттого не менее застенчивой второй луны словно бы отдалился от нее. Перестал быть таким завораживающим, таким реальным на фоне окружавшей ее нереальности. Теперь Феликс наполнял окружающую действительность чем-то настоящим. Настоящим? Почему-то на миг замешкалась Сэнди, смотря на яркие голубые глаза Феликса. Такие же яркие голубые, как и обычно. Они всегда поглощали все ее внимание. Сэнди оглянулась, увидев, как за окном на нее смотрят провожающие ее родители. Их лица, до этого словно лишенные определенных черт, вновь преобразились, вернув былую четкость. Она даже вспомнила, как их звали. Вроде бы, как же их звали? «Ты идешь?» Откинув странные мысли, девочка вновь обратила внимание на своего лучшего друга, после чего неожиданно крепко его обняла. Так крепко, как только могла. Феликс не стал как-либо реагировать на это, лишь хмыкнув. Это было для него обычное поведение. Он отличался от сверстников. Был практически лишен какого-либо стыда или неловкости, проявляя подобные эмоции в исключительных случаях, когда дело доходило до картин. Сэнди нравилась эта его черта. Они были так похожи, но так отличались. «Давай пойдем, иначе опоздаем на автобус. Тебе же не хочется идти в такой ливень пешком?» Девочка кивнула. В автобусе на протяжении всего пути она не отпускала его руку. Взгляды одноклассников ни ее, ни Феликса никогда не интересовали. И так было очевидно, что они, если еще не встречались, то уже вот-вот собирались». Впрочем, самой Сэнди казалось, что их отношения развивались как-то необычно. Ее друг словно держал определенную дистанцию с ней, будто бы воспринимая сильно младше себя, а ведь они были ровесниками. К счастью, хуже было не с чем сравнивать, и потому она не видела никаких проблем с их отношениями. Рано или поздно они обязательно станут еще ближе, так близко, как никто другой». Что-то в голове девочки шептало, что это было неизбежно. Бесчисленные голоса. В школе расставаться с Феликсом было физически больно. Она не хотела его отпускать, боясь, что он вновь исчезнет. Сама Сэнди умом понимала, насколько ненормальным было ее поведение, но ей не хотелось что-либо делать с этим. Лишь находясь рядом со своим другом, она чувствовала, что может свободно дышать. «Все хорошо», – растянул губы в тонкой усмешке Феликс, отвечая ей в том числе на амслене, умело показывая нужные жесты. «Мы увидимся после уроков». Сэнди коротко кивнула, чувствуя, как в ее животе летали бабочки. На протяжении всего дня она думала о чем угодно, но только не об уроках. На переменах ей хотелось сорваться и побежать к своему другу, но она сдерживала себя, не желая становиться слишком уж навязчивой. Впрочем, это ее совершенно не остановило, когда уроки закончились. Девочка практически подорвалась со своего места, напрочь игнорируя остальных. Ей все равно никто не осмелился ничего сказать. Феликс и так создавал впечатление опасного психа. После же случая с Джорджем, который спустили на тормозах вообще все, кто только мог, включая покалеченного, сама мысль про то, чтобы лезть в дела светловолосого психа и тех, с кем он общался, их идиллию никто не осмелился нарушить. На лицо Хуш вылезла широкая улыбка. Они встретились в коридоре, он ее уже ждал, встретив с неизменной улыбкой. Девочка знала, что у ее друга была слабо развита эмпатия. Казалось, даже его привязанность к собственным родителям была исключительно эпизодической, словно к домашним животным. Нормально привязаться к домашнему хомячку, нормально грустить, когда этот хомячок умирает, и вместе с тем нормально забывать про этого хомячка через неделю-вторую. В конце концов, можно завести нового. Ее лучший друг смотрел на всех, в том числе и на своих родителей, словно на смертельно больных домашних хомячков, которые могли умереть в любой момент. Каких-то хомячков он любил больше, каких-то меньше. Меняло ли это суть, если они вскоре все равно все умрут и придется покупать новых? Хуже это могло даже отпугнуть, если бы не то, как Феликс смотрел конкретно на нее». Бабочки в животе Сэнди закружились с новой силой. Она видела в его глазах какую-то пугающую нежность, бесконечную привязанность, желание уберечь и защитить. Он не пожирал ее взглядом, но будто бы старался оградить от всего. Словно художник, видящий перед собой музу, с которой готов сдувать каждую пылинку, не давая в обиду никому и ничему. Столь нежные и настоящие чувства, которые она не видела в глазах никого другого, включая собственных родителей. Как же их звали? Похожие взгляды были разве что у веселых ведущих в ее любимой передаче, но и у тех взгляды были не такими. Это не просто мирило со странностями Феликса, но и заставляло ее признать, что, кажется, по какой-то причине она воспринимала людей, нет, любые живые организмы, похожим образом. Просто иначе, менее очевидно, словно сама не могла еще до конца разобраться в своих чувствах. Единственное, что порой немного удивляло девочку в Феликсе, скрывающийся за нежностью и привязанностью страх. Сэнди не могла объяснить природу этого страха, видя определенное противоречие в тех эмоциях, что он испытывал по отношению к ней – но Хуш справедливо считала, что для парней нормально бояться отношений. Феликс, несмотря на показную небрежность, всегда казался ей достаточно внимательным. Возможно, он просто боялся ответственности за нее. Честно говоря, этот страх пробуждал в глубине души девочки лишь большее любопытство по отношению к своему другу. Ей хотелось добраться до истины. Первым делом они отправились покупать молочные шейки. Конечно же, молочные шейки. Девочка очень любила их. Естественно, она всегда обожала сладкое, и молочные шейки занимали в списке близкое к первому место, практически на любой вкус и цвет, но когда она рядом со своим другом, вкус молочных шейков становился в десятки раз более ярким и особенным. Им пришлось проходить сквозь бесчисленные лужи и сильный ветер, то и дело они едва не вступали в грязь, впрочем, это не смущало ни Феликса, ни Сэнди. Более того, девочка была в восторге. Иной раз парень, будто бы желая загладить вину перед своей подругой, брал ее на руки и буквально переносил через лужи, пока счастливая Хуш держала в руках зонтик, не давая им промокнуть еще больше. Они идеально дополняли друг друга. «У тебя новая прическа, Том», улыбнулся Феликс, словно обращаясь со старым приятелем. «Отлично выглядишь». Вечно хмурый Том никак не отреагировал на наглое поведение школьника, повернув голову на заметно более скромную Сэнди. «Вам как обычно?» Сэнди с улыбкой кивнула. Тяжело передать словами, с какой радостью она взяла в руки молочный шейк. Это было то, о чем малышка Сэнди мечтала последнюю половину месяца. Любимое кафе, приятное чувство свободы после школы, место рядом с окном, из которого видно быстро идущий дождь, среди которого непременно что-то скрывалось, наблюдая за ними издалека. Нужно лишь дотянуться до этого. Наконец, высокий, светловолосый, голубоглазый парень напротив нее. Порой Сэнди поражалась тому, как они были друг на друга похожи, словно брат и сестра, только у нее черты лица были более мягкими и нежными, когда у Феликса более острыми и хищными. Хуш старалась не подавать виду, внимательно осматривая своего друга. Скулы, брови, нос, губы, лоб, яркие глаза и светлые волосы. Ей нравилось смотреть на него. Феликс будто бы воплощал с собой ее личный идеал. Пусть девочка сама себе никогда бы и не призналась в этом, не настолько она была честной сама с собой. Взгляд Сэнди мимоходом зацепился за локон волос ее друга. Пусть он это и пытался скрыть, но Хуш знала, что у ее друга один локон волос немного выделялся. Казался менее светлым, будто бы поседевшим от времени, что, конечно, полная глупость, но Хуш могла поклясться, что что-то было. Точно что-то было. Кап, кап, кап. Когда она впервые увидела этот странный локон, то по какой-то причине даже испугалась. Этот локон будто бы отсылал на кого-то, кого она боялась. Боялась всем сердцем и душой. Это лишь подогревало будто бы бесконечное любопытство девочки. Так и не сделав глотка молочного шейка, Сэнди поставила напиток на столик, немного неуверенно задав вопрос. «Что с волосами?» – вскинул бровь Феликс, сделав глоток молочного шейка. Он явно наслаждался вкусом. «Шампунь, что ли, не подошел?» Видя, как парень задумчиво почесал голову, словно пародируя кого-то, Хуш едва слышно захихикала, почувствовав легкий прилив стыда за глупость, которую решила озвучить. Последняя половина месяца прошла для нее намного тяжелее, чем можно было бы подумать. Сама реальность вокруг нее словно постепенно расплывалась, и лишь прекрасная луна, становившаяся с каждым днем все больше и ближе, казалась ей настоящей. Теперь это чувство отступило, задвинув небесное тело на второй план, но пережитые эмоции и воспоминания оставались с ней по сей момент, будто что-то не давало ей покоя. Без задней мысли, взяв молочный шейк, она сделала глоток любимого напитка. Кап, кап, кап. Конечно, вкус был яркий, освежающий, холодный, буквально захватывающий ее рецепторы сумасшедшей сладостью. Ни для Феликса, ни для Сэнди, кажется, не существовало понятия «слишком сладко», лишь «сладко», «сладко», «сладко». Только вот это все равно был немного, самую малость, не тот вкус, какой-то более пресный, казавшийся менее настоящим, чем тогда, когда ее лучший друг был рядом с ней. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Девочка почувствовала, как по ее спине пробежал неприятный холодок. В груди что-то сжалось, горло сдавило. Сэнди показалось, что ее с головой опустили в воду, из-за чего она начала задыхаться. Казалось, Феликс заметил ее заминку, недовольно уставившись на молочный шейк. «Том, дружище, пока нас не было, ты совсем навыки растерял. У тебя что, нет других клиентов?» Мужчина поморщился. «Феликс что, попал в цель?» «Не нравится? Ищи другое кафе, парень!» Сэнди поспешно, едва не обронив на себя оставшийся шейк, принялась на амслене объяснять, что все хорошо. Ей не хотелось ссориться с Томом. В конце концов, это все еще было их любимое кафе, где они часто останавливались. Она привыкла к вечно хмурому человеку, делавшему для нее самые сладкие шейки, что она когда-либо пробовала». Ей не хотелось такой глупостью рушить их идиллию. На улице дождь немного усилился. Зонтик уже слабо помогал. Иной раз поднимался такой сильный ветер, что их зонтик едва не уносило прочь. Видимость была плохой, людей на улице почти не было. «Может, прогуляемся так?» – задумчиво осмотрелся ее друг. «Глядишь, среди этого ливня скрывается какая-то тварь, а?» Как бы ветер и дождь не заглушали голос Феликса, девочке казалось, словно он прошептал ей это прямо в ухо. Сэнди возбужденно кивнула, поправляя капюшон дождевика. Ее глаза загорелись. «Прогулка в такую погоду, что может быть лучше? Ну а то, что они могут потом заболеть, это такая глупость. Их родители были на работе, поэтому все равно ничего не узнают. И все же, как же звали ее мать? А отца?» Сэнди чувствовала, что надолго запомнит столь необычную прогулку. Вместе они отправились в городской парк, и на этот раз добраться до места назначения было еще сложнее. Лужи были повсюду, приходилось их буквально перескакивать, впрочем, в конечном итоге в них же и приземляясь. Обходить целые улицы, чтобы просто добраться до небольшого городского парка, полностью лишенного какой-либо разумной жизни парка. Стоит признать, никакой такой твари они не искали. Девочка понимала, что в последнее время их поиски чего-либо больше сводились к желанию просто провести вместе время. И это ее нисколько не смущало, скорее радовало. Они наблюдали за природой, просто гуляли по дорожкам и тропинкам, зная, что потом им придется дома чистить покрытую грязью одежду. Хотя, кажется, ее едва не утонувшая в грязи обувь теперь могла спасти только химчистка. Кого это сейчас беспокоило? Сэнди любила дождь, любила, несмотря на все возможные неприятности. Он дарил чувство какой-то необъяснимой мистики и чуда, расслаблял ее, освежал, дарил такое чувство, словно она была рыбой, которая, находясь на суше, попала в воду. Ну или не совсем рыбой, но неважно. Это было по-своему смешно. Девочка побаивалась воды, до ужаса боялась чувства того, что она тонет, но вместе с тем именно же дождь, вода и успокаивали ее. Для Риенвелла, наверное, это было скорее положительным качеством. Противоречиво ли это? Конечно. Но разве люди во всем всегда последовательны? А она ведь была самым обычным человеком, не так ли? Да, со своими странностями и особенностями, для кого-то совсем уж странными и особенными, но она все еще была человеком, как и Феликс, который принимал ее такой, какая она была. Он ведь тоже был для простого человека ненормальным, что не отменяло его человеческой сути. Ведь так... Кап-кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап-кап. Они не гуляли слишком долго. Все же нужно было знать меру. Завтра учеба продолжалась, еще оставались дела на вечер, как минимум хотя бы немного попытаться отстирать грязную одежду, чтобы родители не подумали, будто они в ней купались. И тем не менее, было еще кое-что, что малышка Сэнди считала обязательным прежде, чем они вновь разойдутся. «Зайти к тебе домой?» – нахмурился Феликс. «Может, в другой раз? Я промок до нитки, мне нужно принять душ и постирать вещи». Сэнди принялась быстро-быстро отвечать жестами. Она знала, насколько была эгоистичной, понимала, что давно перешла все допустимые границы, но это было выше ее сил. Хотя бы одну картину. Особенную картину он должен был, несмотря ни на что, ее доработать, улучшить, исправить, дополнить. Она успела много чего сделать, пока его не было, и все эти картины были такими светлыми, такими яркими, такими добрыми. В последнюю она вложила всю себя, чувствуя, что должна поделиться этим со своим другом, несмотря ни на что». «Ладно, уговорила», – хмыкнул парень, загоревшись идеей. «Но ненадолго, хорошо?» В конце концов, он был таким же, как и она. Ему искренне нравилось то, что она создавала. Сначала девочка думала, что он просто льстил ей, пытался поддержать, но со временем к ней пришло понимание, что он действительно ценил то, что она делала. Промокшие ребята зашли в пустой дом. Скинув с себя промокший верх, они босиком направились в комнату девочки, которая была сверху донизу забита бесчисленными светлыми, безумно яркими и добрыми рисунками, словно в противовес тому, что происходило в комнате Феликса. Рядом с окном стоял мольберт, купленный девочке когда-то родителями. На мольберте находилось уже исписанное полотно. Картина, написанная малышкой Сэнди в последние дни, когда безумие было как никогда близким к тому, чтобы окончательно поглотить ее. Девочка, видя, как застыл ее лучший друг, удивленно уставилась на полотно, смутилась. Действительно, ее рисунок можно было трактовать как, наверное, как признание. На полотне были изображены они, два ярко улыбающихся голубоглазых блондина, такие похожие друг на друга, но такие разные. Они прижимали друг к другу головы, чем-то напоминая любящих друг друга брата и сестру, хотя, конечно же, братом и сестрой они не были, не так ли? В руках Феликса была удочка, в ее руках черный зонтик, которым она прикрывала их обоих. Навыки девочки многократно выросли за последнее время. Пусть картина все еще со стороны выглядела немного детской, наивной, во многом странной, абстрактной, необъяснимой, нелогичной, она была выполнена уже заметно более опытной художницей. У девочки сформировался четкий стиль, она стала намного более уверенной и ловкой в обращении с кистью. Впрочем, картина не заканчивалась только ними двумя. Фигуры блондинов были окружены темно-синей краской, бесконечный океан, наполненный неисчислимыми яркими улыбающимися рыбками, звездами. Они смотрели на них, и в этих звездах, если присмотреться, можно было угадать их же самих. Нет, не совсем их, немного других, похожих, практически идентичных, но других. Со своими пороками, историями, увлечениями, особенностями и характерами. Бесчисленные осколки, самые ужасные и страшные. Справившись с неловкостью, девочка, ничего не объясняя, протянула своему другу кисти краски. Тот, словно бы на миг замешкавшись, взял в руки инструменты художника. Сэнди вновь почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Сердце сжалось еще сильнее. По какой-то причине она не хотела давать ему ни кисть, ни краски. Нет-нет, она хотела сейчас же выгнать его, чтобы он ни за что не прикасался к тому, во что она вложила все свое безумное вдохновение, смотря растянувшимися в целую вечность ночами на прекрасную вторую луну. Но нашла в себе силы сдержать себя. Почему она не хотела? Она же так ждала этого. Феликс же тем временем приступил к доработки. Сэнди, чувствуя, как внутри нее все перекосило, скосила взгляд на плавающую рыбку в аквариуме недалеко от ее кровати. Это была рыбка Феликса, которую она ненадолго решила у него с разрешения его родителей взять на опеку, да. Интересно, почему Феликс совсем не удивился нахождению своей рыбки у нее дома? По какой-то причине девочка не могла смотреть на то, что делал ее друг. Не издавая ни звука, она взяла в руки аквариум с рыбкой и села на кровать, принявшись ждать. С каждой секундой, с каждым взмахом кисти ей казалось, будто внутри нее что-то разрывалось. Что-то было неправильно, неправильно, неправильно. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Что это за чувство? Почему молочный шейк оказался таким фальшивым? Что стало со странным локоном на голове ее друга? Почему он совершенно не обратил внимания на свою рыбку у нее дома? Почему она в таком ужасе от того, что он прикасается к ее картине? Мир перед глазами девочки поплыл, обращаясь бесконечными красками. Сэнди выглянула в окно, увидев лишь сильнейший ливень, смывавший все на своем пути, за которым, словно смеясь над ней, возвышалась яркая, по-настоящему прекрасная и такая настоящая огромная луна. «Я закончил!» Голос Феликса словно на миг вернул Сэнди в реальность. Натянув на лицо улыбку, чувствуя, как побледнело от непонятного, пожирающего ее изнутри ужаса, девочка поставила на место аквариум с рыбкой, медленно подойдя к картине. Совершенно пустым взглядом она уставилась на картину, чувствуя, как внутри ее головы что-то громко разбивалось. Возможно, осколок кривого зеркала. Безусловно, картина стала намного более мрачной. Стиль, композиция, сама идея изменились, практически точно пародируя то, что делал ее друг. Их лица исказились в оскале, яркие улыбающиеся звезды скрылись в тени океана, поглотившего бесконечный, ужасный космос. Все было так, как нарисовал бы ее друг. Нет-нет, некто ближе, намного-намного ближе. «Малышка Сэнди, что-то не так?» – напрягся Фишер, сделав шаг назад. Хуш повернула на парня голову. Его образ, до этого стабилизировавший мир вокруг нее, начал расплываться вместе со всей остальной нереальностью. Пожалуй, она поняла все слишком быстро. Перед ней был не Феликс, а фальшивка. Фальшивка, что только что испортила картину, в которую она вложила все свое безумное вдохновение. Картину, которую должен был дополнить только и только Феликс. Кап-кап. Кап-кап-кап-кап-кап. Дублер, почувствовав, как из глубины его души стал подниматься неописуемый первозданный животный ужас, попытался сбежать, словно бы пробуждаясь вопреки всему от собственной роли, но... Нос дублера уловил запах озона. На голову стали падать бесчисленные капли дождя. По всему Риенвеллу распространился нечеловеческий, полный ужаса, исходящий из самого естества души вопль. За этим же воплем последовали истеричные крики, прикованные к постели мисс Андерсон. К несчастью, даже пробыв рядом с темным богом тысячи лет, ведущие так и не смогли его осознать. Нет, не так. Так и не смогли осознать чувства. Ведь это всего лишь очередное шоу. Не так ли? Глава 61. Я открыл глаза, поморщившись от неприятной вспышки света. В глаза ударил свет от обычной люстры, но и он казался ярким после того, что мне, нам, ненароком пришлось не пережить. В голове царил хаос. Он, конечно, и так там царил, но, конечно, сейчас я, в принципе, не мог на чем-либо сосредоточиться, что близко для меня не свойственно. Я сосредотачивался на всем. Мой мозг давно находился на том уровне, что улавливал, прислушивался и анализировал всю поступающую информацию без каких-либо фильтров, притом намного больше информации, чем могло осознать и обработать человеческое сознание. Промелькнула мысль, что мне даже понравилась эта невнимательность. Невозможность зацепиться за что-либо сознанием – приятная хаотичная пустота. Кто бы мог подумать, что даже пустота может нести в себе хаос? «Как ты себя чувствуешь, Феликс?» Услышав знакомый голос, я удивленно моргнул, найдя в себе силы сосредоточиться на окружении. Нос уловил запах пыли и старых книг, и осознал себя за обычным деревянным старым столом. Зрение вернулось сразу за тактильными ощущениями, обонянием и осязанием. Удивленно осмотрелся. Показалось, что оказался в милом домике безумного ученого. Повсюду были расставлены полки с книгами. Чуть поодаль находился стол, на котором царил все тот же хаос, что только-только был у меня в голове. Бесчисленные предметы разного происхождения и эпохи, будь то обычный меч, словно его украли из-под носа короля Артура, или какие-то странные платы, механизмы из разных эпох прошлого, настоящего или будущего. Потерев глаза, окинул взглядом белые стены, задумчиво констатировал. «Двери нет». И более того, это в принципе было не совсем материальное пространство, не совсем материальное, но от этого не менее реальное. Нет, намного более реальное, чем все то, что я видел. Наверное, правильнее назвать это место некой прослойкой. Прослойка, находившаяся в плоскости настолько далекой, что самостоятельно, не окажись я здесь, чужой помощью, никогда бы не смог сюда попасть». Энергии океана здесь в принципе не было, и лишь мое появление изменило ситуацию. Это было так непривычно, так странно. Я настолько привык к тому, что постоянно нахожусь в океане, пусть даже незначительно, что уже совсем забыл, каково это, практически самая обычная материя, не пораженная всепроникающей силой глубины. Словно ребенок, только познающий мир, вытянул иллюзорную руку, помахав ей. «Ничего». Ни капли океана, при этом я не чувствовал никаких других тварей. Это было обычное, нейтральное, стабильное пространство. Настолько стабильное и чистое, что я впервые за черт знает какое время почувствовал себя обычным человеком. Ощущения, похожие на те, когда человек просыпается после долгого, ужасного, непрекращающегося вечность кошмара. Засмеялся. Сначала слабо, затем чуть сильнее, еще сильнее. Мой смех, такой чистый и счастливый, распространился по всему этому маленькому уголку спокойствия. Кажется, у меня пошли слезы счастья. Хотелось разреветься, словно маленький ребенок. Но я нашел в себе силу успокоиться, понимая, что нахожусь здесь не один. Усталым взглядом я уставился на того, кто затянул в это место мою сущность. Физически меня здесь не было, лишь проекция. Тем смешнее, что мои нынешние ощущения мира вокруг были намного более яркими и настоящими, чем все то, что я чувствовал до этого. С этим не мог сравниться даже молочный шейк. Интересно, какой вкус был бы у молочного шейка здесь? «Как бы мне не хотелось дать тебе отдохнуть, Феликс», – скорбно заговорил профессор. «У нас не так много времени, и ты и сам понимаешь, почему». Профессор Рид, казалось, на первый взгляд совершенно не изменился. Все так же чесал голову, носил все тот же халат. С ним будто ничего не произошло, но я был слишком далек от обычного человека, чтобы не замечать странностей. Передо мной была такая же проекция. Более того, проекция, простирающаяся на сотни вариаций, связанные нитями, которые сразу же вызвали во мне не самые приятные чувства. «Не беспокойся, Феликс», – хмыкнул старик. «Это действительно я, можешь не сомневаться». «У тебя должна быть очень интересная история, профессор». «Не такая интересная, как у осколка одного из старейших», – покачал головой Рид. «Совету стоит искренне извиниться перед тобой за то, что называли тебя демоном, и мне в том числе, Феликс». Я поморщился. Даже спрашивать не хотелось, откуда он мог это узнать. «И как же меня тогда называть, если не демоном?» Все больше погружаясь в историю своей души, я уже и сам начинаю верить в то, что являюсь самым что ни на есть классическим демоном. Демоном из сказок, концептуальным, несущим разрушение и смерть везде, куда ступает моя, наша нога. Наверное, проклятый самим собой, втайне мечтающим про искупление и освобождение. Но умом я понимал, что даже если бы был вариант искупления и освобождения, мы его просто не заслужили. Вечные муки несли лишь вечные муки и никакого искупления. Вспомнить, принять и простить. Я вспомнил, возможно, с трудом, но однажды мог принять. Простить же. Я был очень противоречивой сущностью. Безусловно, я извлек уроки из ошибок, научился ценить что-то, что раньше не ценил. Более того, даже смог послать глубинные самобичевания ублюдочного художника, который никак не мог перестать себя винить за то, что подвел друзей, которые не бросили всего его после разрушения души, прилипнув к каждому осколку, словно слишком заботливые родители. Слишком заботливые родители, поглощающие бесчисленные миры, в которые ступает осколок. Лишь кучка выбывших неудачников. «У твоей души слишком много имен, Феликс», – мягко улыбнулся старик. Несмотря на дефицит времени, он терпеливо позволил мне собраться с мыслями. «Пока я пытался разобраться с тем, чем стал, мне удалось многое увидеть и услышать». «И чем же ты стал, профессор?» – удивленно приподнял я бровь. «Наблюдателем?» – почесал голову старик. «Порой я задумываюсь над тем, насколько низкий был шанс произошедшего. Настолько низкий, что это похоже на кем-то специально подготовленную сцену». Я вздрогнул, впрочем, продолжив внимательно слушать. «Когда тварь прорвалась с помощью диска в нашу реальность и попыталась заменить профессора, проникнув нитями в его сущность, он успел потянуться за какой-то безделушкой, какой-то случайный камень или что-то подобное, видимо, не имеющий ничего общего с океаном. Все же в совете лежало немало всякого опасного дерьма. Самое ужасное, что контроль этого дерьма был далеким от идеала. Правда, в данном случае, в определенном смысле, он спас жизнь профессору и сделал его фактически богоподобным существом. Камень, войдя в контакт с силой второй луны, взорвался. Вместе же с этим взрывом сознание Рида разбилось, словно душа художника, на бесчисленные осколки, в сотнях и сотнях вариаций, вступив в некую связь, которую обеспечили вырванные с энергетическим мясом нити стеснительной луны. В обычном случае старик бы просто превратился в амебу, чье сознание дрейфовало бы по всей Вселенной, пока не развеялось. Но нити луны, скрепившие все эти осколки, превратили старика в совершенно уникальную сущность, существующую в бесчисленных интерациях. Более того, сознание старика выкинуло далеко за пределы Вселенной, оставшись где-то за границами привычного древа реальности. Его будто бы вырезали из самого понятия бытия. Гарик все еще мог окольно влиять на Вселенную, однако очень ограниченно. Я, если честно, такой судьбе даже не удивлен. По словам Головастика, и так можно было понять, что он во многих мирах был не самым простым, скажем так. Вероятно, Гарик передо мной такой же счастливчик, как и я, с той лишь разницей, что он действительно был счастливчиком. Старик вырвался из лап океана, сделал то, о чем мы все не могли даже мечтать, чего больше всего на свете хотел сошедший с ума неудачник. Раз уж я чувствовал сильнейшую зависть, пускай что белую, но как бы себя чувствовал самовлюбленный урод. Нынешнее пространство – некий шедевр профессора, оно действительно находилось в некоем пограничном состоянии, уже затрагивая наше древо реальности, но при этом все еще принадлежа другому месту. Судя по всему, существует далеко не одно древо реальности, возможно, целый сад деревьев. Интересно, как они выглядят. И что самое главное, сможет ли до них добраться океан? «Что произошло после того, как мы сделали прыжок?» – спросил я. В голове, когда я пытался вспомнить произошедшее, была полная каша. «Буйство красок», – хмыкнул старик. «Луна не захотела, чтобы вы увидели ее настоящий облик, она испугалась». Но вы не отступили и стали рваться к ней сквозь сотни и тысячи смертей. Луна попыталась проникнуть в самые глубины вашей сущности, но не смогла переписать вашу историю. Никто в этом древе реальности не способен на это. Мне стоит вас поздравить. Вы смогли привести в ужас сущность, заменившую собой десятки и сотни миров. Я нахмурился, погрузившись в воспоминания. С трудом, но они возвращались, все больше набирая четкости». Гарик не врал и не недоговаривал. Сперва мы действительно облажались, но уже зная, чего ожидать, так просто попасться на метафизические нити мы уже не могли, из-за чего успешно спаслись в другой веточке. А затем вновь и вновь и вновь. Мы были довольно упертыми, не так ли? У нас не было преимущества предзнания, многомерная тварь прекрасно знала, что мы делаем, однако остановить не могла. Более того, с каждой попыткой прорваться в нужную систему мы действовали все уверенней и уверенней. Сама материя внутри того места была подменена. Триллионы атомов и молекул, выступивших против нас. В материальном мире пытаться поймать на тварь можно было лишь с целью отвлечь. С энергетическими планами ситуация была, к несчастью, похожей. Однако из-за особенностей энергетической формы существования прослойки реальности – были хотя бы какие-то варианты. Мы буквально были смертниками, которые шли в один конец, столько раз, сколько потребуется. Бедолага Чарльз увидел всего одну успешную попытку. Он не видел, сколько дерьма мы прошли и сколько раз проиграли, пока, наконец, не добились успеха. Гребаная ошибка выжившего. Все же океан все еще был самым страшным местом в этой реальности и самый опасный и пугающий ублюдок. Выбирались именно из места, исполняющего любые желания. Сколько раз мы уже пробовали, сколько раз пытались изменить что-то. Выбывшие неудачники, вцепившиеся в древо реальности, словно гниль. Вирус, упертый, живучий, адаптирующийся, абсолютно неконтролируемый и уничтожающий все на своем пути. Чем все закончилось? «Не закончилось», – поправил меня профессор. «Я вытащил тебя в тот момент, когда фотограф мог сделать заветное фото». «Но зачем?» – нахмурился я. «Если мы уже достигли успеха, то...» Профессор покачал головой, останавливая меня. «Тебе нужна помощь, Феликс. Я увидел достаточно, чтобы убедиться в этом». Я дернулся, словно от пощечины. «Помощь? Позволь мне тебе кое-что показать», – кивнул Гарик, поднявшись из-за стола. Старик подошел ко мне, схватил за плечо, после чего куда-то потянул мое сознание. Я мог этому сопротивляться, и, честно говоря, у меня не было никакого желания покидать место, лишенное океана, но я все равно последовал за стариком. Я уже чувствовал, что в случае чего смогу найти нужную дверь в это место, и эта мысль меня пугала. Всего лишь вопрос времени. Место, в которое перенес наши проекции старик, удалось сразу узнать. Красный песок, красное солнце, странные башни вдалеке. Я поморщился. «Надеюсь, эти уличные ангелы не заметят нас». Сразу было видно, что родился в семье верующих. В башне лучше было не идти. «Ты понял, почему я привел тебя именно сюда, Феликс?» — хмыкнул. «Да, конечно», — ответил я, печально улыбнувшись. «Это лежит на поверхности». Я вытянул руку, взмахнув ей, по пространству прошла рябь. Дышать стало намного легче, я чувствовал, что вновь вернулся в, скажем так, привычный для меня ареал обитания. Океан. Он и так здесь был, но когда мы попали сюда в первый раз, его было меньше. Заметно меньше. Теперь же, спустя совсем недолгое время, он распространился. И я знал, почему, это было очевидно. Мы все это понимали, но отказывались принимать. Намеренно игнорировали, оттягивая момент неизбежного, прекрасно все осознавая. Главная логическая ошибка наших осколков действий, пытающихся спасти человечество, была в том, что мы, как бы ни хотели обратного, были неотделимы от океана. Мы и были частью океана, воплощали его, несли с собой в бесчисленные миры. Наши души нельзя было очистить от океана, ведь иначе от нас ничего не останется. Стремясь остановить океан, мы лишь ускоряли его приход. Безумные, утопающие, которые, желая спасти свои жалкие души, топили всех, до кого дотягивались. Жалкая, мерзкая, ничтожная судьба. «Наши попытки изначально бесполезны», – сжал кулаки я. «Это все лишь попытки спасти свою давно сгнившую в водах океана шкуру. Стремясь создать Атлантиду, мы приносим с собой океан. Океан же приводит в действие судьбу, раз за разом уничтожая человечество. Если бы нас не существовало, то океан бы распространялся заметно медленнее. Если бы нас не было, у человечества был бы шанс изменить что-то». Старик кивнул. «Он знал, что в моем нынешнем состоянии мне нужен был лишь небольшой толчок, и он его сделал. Более того, возможно, до какой-то интерации океан бы вообще не добрался, но само наше существование ставило крест на этом. Логическая ошибка, которую мы все, порочные, проклятые ублюдки, просто игнорируем. Слова мистера Стивенсона про хобби становятся еще более мерзкими и ужасными. Я не верю, что он не понимал этой простой истины. О нет, он понимал ее лучше, чем кто-либо другой. Неудачник, совершивший больше попыток, чем все мы вместе взятые. Мы не принимаем мир без нас. Даже оказавшись на самой глубине, мы продолжаем стремиться на сушу. К сожалению, когда океан стремится на сушу, начинается цунами, и чем сильнее стремление океана, тем больше его цунами приносит разрушений, унося за собой неисчислимое количество жизней. В голове укололо. Так сильно укололо, что я схватился за голову, утробно зарычав. Было больно, безумно больно. Так больно, что я сжал до хруста иллюзорные зубы. Я видел перед глазами образ, безумный образ, наполненный мириадами красок. Словно во сне наяву я делал взмахи кистью. Я был везде и был повсюду. Моим полотном была сама реальность. Я чувствовал отчаяние и вместе с тем вдохновение. Я ненавидел то, что я создавал, но я уже не мог остановиться. Точка невозврата была пройдена, моя сущность разрушалась. Мне столь безумно хотелось вырваться за пределы океана. Нам всем. Все так долго ждали этого, молили, просили не океан, но меня. Мы хотели свободы больше, чем чего-либо еще, однако каждый раз у нас не получалось. И в конечном итоге я создал ужасный шедевр, не то совершенство, которого действительно жаждал, но которое должно было появиться под гнетом собственного отчаянного безумия. Неотвратимое цунами, затапливающий берег, наполненный людьми. Гибель человечества, его рок, от которого невозможно скрыться. Сила извращенной природы, которая же и породила тех, кого сейчас обратно забирала на дно. Мог ли осколок треснуть на еще более мелкие осколки? Я думал, что видел слишком много, думал, что не могу еще больше сойти с ума. Верил в то, что мое и без того крепкое сознание нельзя было вот так сломить, но увидев одну лишь идею этого... Зачем я решился это сделать? Зачем? Почему у меня получилось? Я не хотел этого, это было не мое желание. Мне всего лишь хотелось выбраться и помочь тем, кто в меня поверил. Я могу принять, что облажался, стал тем самым неудачником, который провалился и потянул всех за собой, но это... Я не хотел. Жалкий, жалкий нарцисс, атлант, не выдержавший веса небосвода, возненавидевший себя больше, чем кого-либо еще. Чувство вины. Оно пожирало нас всех изнутри, но это совершенно не мешало нам продолжать раз за разом в надежде на изменения, принося лишь больше разрушений, погружаясь все глубже и глубже в настоящую непроглядную бездну. Не забывай, что ты не Айзек Феликс, ты несешь его грехи, но ты не он. Голос профессора словно пробивался сквозь какую-то странную пелену. Он успокаивал меня и поддерживал, из-за чего я чувствовал себя только хуже. Я знал, что профессор был прав, и художник давно был мертв, но я уже не мог полностью разделять нас. Я угадывал ход мысли этой твари, понимал ее мотивы, накладывал на себя, отдавая себе отчет, что сам мало чем от нее отличаюсь, продолжая совершать одни и те же ошибки. Слишком мы были эгоистичными, слишком злыми, слишком отчаянными. У мира есть шанс, но без нас? Нахер такой мир? Мы отказываемся принимать это. Мы всего лишь хотим освобождения, мы не хотим нести зло, лишь исправить ошибки, спасти свои грязные, покалеченные... «Разбитые души. Мы хотим создать настоящую Атлантиду, мы хотим искупления, однако наши же действия все лишь усугубляли». Я весело хохотнул. «Малышка Сэнди, она ведь просто была более крупным осколком, заметно более крупным и полноценным. Она знала все с самого начала, но не стала пытаться, решила просто уснуть, тем самым спасая сотни и тысячи миров». Одна из немногих осколков, что несла в себе ту немногую доброту, что оставалась в самовлюбленном уме. Все еще не идеальная, она была в сотни и тысячи раз лучше нас. Я боялся темного бога, который мне даже зла никогда на самом деле не желал, не так ли? Я думал, что меня прокляли, наделив удачей притягивать к себе несчастье, но это была неправда». Темный бог, лишенный нашей злобы, просто хотел притянуть к себе другой покалеченный осколок. То, что я встретил за такой короткий период времени, столько дерьма, обычный побочный эффект. С какой бы целью это ни было сделано, сейчас я уже был уверен, что в этом изначально не было злого умысла. Настоящим злом все это время были мы с мистером Стивенсоном. Я, мистер Стивенсон, Клейтон, Эмма, Лэнс. Вот настоящие темные боги. Сэнди же им никогда не была ни в одном из воплощений. Все эти мысли давно проскакивали в моей голове, в разное время, с разным наполнением, но лишь сейчас, когда я прошел через тысячи смертей, преодолев очередное внешнее воздействие, когда хотел как можно быстрее вернуться к той, что поймала меня в сети, когда оказался в месте, которое могло исполнить мое самое сокровенное желание, чтобы потом столкнуться с реальностью». Загадок больше не осталось. Нет, лишь одна, но и это больше не было для меня загадкой. Мне нужно было встретиться с тем, кто все это время незримо вел меня к этой точке. «Зря ты привел меня в это место, старик», – негромко прошептал я, повернув голову на проекцию Гарика. «Теперь оно погрузится в океан, как и все, куда ступала моя нога. Мне жаль. И мне действительно было жаль». «Это слишком малая цена для рождения настоящей надежды», – не согласился со мной профессор. «Тебе так не кажется, Феликс?» Я непонимающе нахмурился. «Настоящей надежды?» Старик подошел ко мне вплотную, вытянув указательный палец. Я видел, как через этот палец проходили бесчисленные нити, соединяющие сотни вариаций безумного профессора. Эти сотни вариаций, словно в едином порыве, ткнули меня в грудь. Ощущения были, мягко говоря, непередаваемые, но моя проекция, по крайней мере, не умерла, это уже не могло не радовать. «Ты все еще не осознал, зачем тебе удочка, Феликс Айзек Фишер? Не кажется ли тебе, что ты слишком легко и быстро смог наладить контакт с теми, кого ненавидишь больше, чем кого-либо еще?» «Святая Мария», — я ответил не сразу, подняв взгляд на красное солнце. «Сам я не мог справиться со скульптором. К несчастью, у меня не было силы для того, чтобы выполнить то, на что намекал Рид». Старик широко улыбнулся, увидев все со стороны, он знал, что я не договорил. В голове промелькнули бесчисленные мысли, идеи, предположения, образы. Не став заставлять и так сделавшего для меня слишком много человека на старости лет говорить слишком много, я решил проявить невидимую для себя учтивость и сам же завершил мысль. «И именно для этого мне нужна та, кто сможет одним лишь зонтиком защитить меня от метеоритного дождя, пока я буду рыбачить». «Сэнди Хуш. Сэнди Айзек Хуш. Береги свое физическое тело, Феликс. Оно дает тебе перед подобными себе определенное преимущество. Передавай привет Чарльзу». Профессор, услышав желаемое, ткнул меня пальцем в лоб. Мое сознание потянуло обратно, и я смотрел на рассеивающуюся проекцию спокойно принявшего все наши грехи человека. Не стал этому сопротивляться. Пора было... заканчивать это. Глава 62. Чарльзу никогда не доводилось управлять космическим флотом, но все происходит в первый раз. Сказать, что мужчина удивился неожиданно изменившимся планам твари, значило ничего не сказать. Специальный инспектор пришел в ужас. «Вы правда думаете, что я смогу пойти тараном на эту хреновину?» Троица переглянулась. Мужчина видел в глазах ублюдков небывалую уверенность. Казалось, они действовали словно единый механизм. «Твой комикс», — улыбнулся нехорошо Фишер, выглянув в иллюминатор. «Используй свою концепцию темных снов на полную. Мои подчиненные тебе помогут». «Мне не нравится тон босса», — признался Ред. Мужчина удивленно приподнял бровь. И все же он предпочитал, чтобы этот проклятый комикс называли книгой. Даже специальный инспектор имел личные вкусы, в конце концов. «Демон». «Ты же понимаешь, что...» У Чарльза не было времени договорить. Демон неожиданно присел, задумчиво уставившись на свою тень. «В каком-то смысле тебе безумно повезло, приятель». Парень положил руку на тень, после чего, не вызывая и капли удивления на лицах себе подобных демонов, схватил сгустившуюся в трехмерном пространстве тень. По пространству распространились помехи, наполненные самым настоящим ужасом. Шэдди не понимал, что пришло в голову безумному начальнику, но ему не давали слова. «Тсс, я приму твою боль, маленькая тварь, потерпи немного». Не сговариваясь же, Фишер, покрыв свою руку чистой энергией бездны, вцепился в собственную тень. Застывший Чарльз удивленно наблюдал, как Фишер, проявляя небывалую нежность и вместе с тем жестокость, вырывает из пола собственную тень, всеми силами старающуюся сопротивляться неожиданно обезумевшему демону. Женская версия Фишера держалась за тень, белее прямо на глазах. Ее собственная тень странно сморщилась, скомкалась, но она не проявляла очевидных признаков того, что ей было больно. Тень же, что должна была от столь грубого вырывания из основы умереть, вопреки всему не прекратила свое существование. Это была самая жестокая и неожиданная полевая трансплантация, которую мужчина видел в своей жизни. С другой стороны, не то, чтобы он до этого их видел. «Потом тебе обязательно нужно будет сделать еще одну куколку», – задумчиво констатировал Лэнс. «Скажи что-то менее очевидное, головастик», – оскалилась Эмма. Когда процедура завершилась и живая трехмерная тень оказалась отделена от тела демона, Фишер неожиданно перевел на него взгляд. Чарльз быстро понял, что хочет сделать ублюдок. «Даже не думай, дружище», – беззлобно хохотнул Лэнс. «Без лишних движений эту птичку твое сознание не переживет». Специальный инспектор почувствовал холод. К его виску грубо прислонили футуристический пистолет, в любой момент обещая прострелить голову. И черт возьми, мужчина знал, что эти психопаты осмелятся выстрелить. Он не знал, какого хрена происходило, не знал, почему психи так резко переменились, лишь мог догадываться, что вновь то ли заглянули, то ли побывали в будущем, и оно явно им не понравилось. Самое паскудное, что делиться планами с ним они, очевидно, не собирались, уже друг с другом, своими сверхъестественными способами договорившись обо всем. Чего Чарльз не знал, так это того, что то, что эти психопаты смогли договориться друг с другом, уже было фактически невозможным чудом, от которого бесчисленные твари прямиком из бездны, следовавшие за осколками, безмерно радовались. Надежда зародилась еще до того, как Феликс осознал свою миссию. «Не волнуйся», – улыбнулся Фишер, – «для тебя это пройдет безболезненно и с одной лишь пользой. Мы тебе не желаем зла, приятель». Демоны одновременно оскалились. Чарльз до боли сжал кулаки. Гребаные ублюдки. Феликс подошел и буквально засунул тварь в его тень, из-за чего та начала дрожать. Чарльз вздрогнул, почувствовав на спине холод. И не только на спине, но и под ногами, как бы это странно ни звучало. «Не делайте резких движений, мистер Харрисон», – мягко прошептал ему голос кошмара. И мужчина сразу же понял, о чем говорит Пит. От неожиданно появившихся помех в голове специальный инспектор сморщился, схватившись за голову. Он почувствовал силу, силу странную, чуждую, возникло такое чувство, будто у него то ли появилась новая рука, то ли разработалась старая, про которую он и знать не знал. Мужчина вытянул руку, потянувшись к чему-то незримому. Тень под ним, точно следуя его командам, подчинилась, выскочив в трехмерное пространство. «У вас настоящий талант», – воскликнул в голове Пит. «Отличная совместимость, мистер Харрисон». Фишер странным взглядом смотрел на то, как легко подчинил тень его самый лучший друг, по крайней мере, в этой вариации. «Темные сны», – пробормотал Феликс. «Да, это лежало на поверхности. Со мной Шэдди был бы обречен, но с тобой у него будет шанс. Так будет лучше». Эмма, восстановившись после трансплантации, безумно захихикала. «Это лишь незначительно отдалит поглощение, красавчик, но и только, кто знает, возможно, ваш друг умрет даже раньше тебя. Это все равно лучше, чем та судьба, что его ждет рядом с нами». Замечание Лэнза стерло улыбки с лиц Феликса и Эммы. Тень Чарльза задрожала от непонятного пока ему страха и скрытой радости, кажется, осознав, что не только остался жив, но и смог спастись от участия в путешествии с Феликсом, Шэдди необычно обрадовался. Мужчина не знал, над чем задумались демоны, но уже совсем скоро он понял, для чего ублюдок решил запихать ему в тень эту странную теневую сущность. «Если генеральный директор или кто-либо еще однажды потребует у него отчет о произошедшем», то мужчина будет уверен, что сможет как-то через зубную боль и ругательство описать все, кроме того безумия, что произошло дальше. Разве что в его голове отпечатались последние слова тварей, когда началось это. «Кстати говоря», – как бы между делом заговорил Феликс, – «тебе стоит поторопиться, дружище, из-за некоторых наших действий, которые были, но которых не было. Скажем так, нас уже давным-давно вычислили, и тебе следует как можно скорее покрыть своей силой весь флот. Мир, доставай весь мир из комикса, приятель». «Мы поможем вам, мистер Харрисон», – не слишком уверенно поддержал его Пит. По какой-то причине Чарльзу показалось, что он понял странный шум в голове. Уже меньше чем через минуту Чарльз, громко матерясь, отдав команду искусственному интеллекту на космической скорости, летел сквозь бесчисленные нити, окруженный гигантским барьером из собственной силы, пока твари отправились заниматься чем-то еще, исчезнув с корабля». Барьером целой прослойки нуарного мира, под луной, что собирался превзойти вторую луну. Это был его худший рабочий день за все то время, что он работает на совет. Я вновь открыл глаза, осознав себя в застывшем кадре. Звучит, конечно, странно, но что действительно лучше всего передавало ситуацию, в которой мы оказались, все застыло. Мировые краски прекратили движение, время остановилось. Сознание окончательно устаканилось, вернувшись в привычную ненормальную норму. Мозг вновь заработал так, как не работал ни один человеческий мозг, заставляя меня прислушиваться и анализировать каждую мельчайшую деталь, которая поступала в мое сознание. Я хорошо запомнил, на каком моменте Гарик решил позвать меня на прощальный разговор. «Неплохое фото, приятель», – вполне себе искренне похвалил я головастика, уже зная, что он ответит. «Дерьмо, а не фотография», – скривился мужчина, сжав в руках камеру. «Одни сплошные разводы, никакого баланса, нарушенные линии и формы, хреновый контраст». Слушая абсолютно абсурдные жалобы Лэнса, я почему-то беззлобно хмыкнул. Я не был фотографом и не замечал того, что ему не понравилось. Как хреновому, но художнику мне понравилась композиция. Открывшаяся картина вдохновляла и вместе с тем ужасала. На нас смотрело нечто. Нечто, существующее одновременно в бесчисленных мирах. Застывшее пространство вокруг окончательно дестабилизировалось. Планы бытия смешались между собой, превращая окружающий пейзаж в кашу из энергии и концепций, подмененных прекрасными, фальшивыми нитями сущности второй луны. Мы, твари океана, действительно были самыми опасными существами в проклятом нами же мироздании. Энергия океана. Я чувствовал ее. Пытаясь пробиться, мы, как и всегда, принесли ее в дом сущности, которая слишком поздно осознала, что решила подменить существ, чья история души настолько древняя, что могла зародиться еще задолго до появления бесчисленных вселенных древа реальности. Даже застыв, вторая луна, неописуемо огромная и прекрасная, продолжала пытаться скрыться, спрятаться, перетянуть свою сущность хоть куда-то и, наверное, даже успешно. Но ее сущность уже нельзя было спасти от всепроникающего океана, добравшегося до новой жертвы. Лишь вопрос времени. Сколько бы копий не было у второй луны, сколько бы ее частиц не дрейфовало в бесконечном древе реальности, подменяя собой целые миры, заражение уже, скорее всего, нельзя было остановить. Я повернул голову, если в этой прослойке реальности это вообще было возможно, на Эмму. Ее тело превратилось в одну сплошную кашу, собиравшуюся из чистой энергии океана. Застывшая подмененная материя и энергия, состоявшая из бесчисленных нитей, всеми силами противилась этому, но совершенно не могла пошевелиться. «Спасибо». К несчастью, у малышки Эммы пока не было возможности ответить, но застывший среди буйства замороженных во времени красок силуэт сделал нечто похожее на кивок, дополнив его пакетом информации. Я поморщился. «Да, она сделала больше, чем должна была. Теперь я ей буду должен. И не нужно уточнять, чего она хочет. Мне бы это пришлось делать в любом случае. Однако теперь это был едва ли не первостепенный вопрос. Ползучий человек. Я чувствовал, что он был где-то поблизости. Он не покидал нас, следуя за нами от начала и до конца, словно сторонний наблюдатель, который, впрочем, в любой момент мог прийти за своим. И что-то мне шептало, что против такой сущности лучше было лишний раз не идти. Оно явно было к нам довольно благосклонно, и портить это как-либо не хотелось. У нас и так слишком много врагов в проклятом древе реальности. В любом случае, я уже не чувствовал себя совсем беззащитным. Цель, она могла появиться у меня давно, но лишь сейчас она сформировалась окончательно. Я знал свое предназначение как осколка, предназначение, которое может дать шанс нашим пропащим душам, предназначение, которое подарит затонувшему древу реальности шанс. Поглотила ли бездна тьмы холодный лик испорченной луны? Чарльз, покрытый нуарным плащом, появился недалеко от нас, взглядом того самого нуарного детектива с суперсериалами, уставившись на застывший бесконечно близкий и вместе с тем бесконечно далекий от нас объект. Не уверен, что в нынешнем перекрученном пространстве существовало понятие «близко» и «далеко». Удивительно, что стиляга настолько хорошо здесь ориентировался. Определенно, мои добровольно-принудительные подчиненные ему подходят больше, чем мне. Как неожиданно. «Вот это тебя вставило», — вскинул брови я, похлопав своего дружбана по плечу. «Приходилось прикрываться зонтиком даже здесь». Нуарный Чарльз, услышав постановку собственного вопроса, скажем так, страдальчески нуарно вздохнул, закурив бесцветную сигару. «Я просто напомню, что мы находились в бывшем космическом пространстве, смешавшем в себе хрен знает сколько энергетических планов, прямо напротив пытавшейся вырваться многомерной твари. Место, в котором не существовало привычных законов и правил, но в котором нуарный стиляга просто обязан был закурить после тяжелого рабочего дня нуарную сигарету. Ждать главных виновников нашего путешествия не пришлось. Не прошло и минуты, как застывший во вспышке камеры мир стал тонуть. Энергия океана, словно проникает отовсюду и из нас самих, начала затапливать все окружающее пространство. Затапливать так быстро, что мы и сделать ничего не успели. Мир на миг разорвался, после чего окружение изменилось. Мы оказались в уже привычной телевизионной студии, в которой нас уже ждали две застывшие улыбающиеся фигуры, на которых уже услужливо была направлена камера. Самым мозголомающим здесь было нахождение второй луны. Я чувствовал, как у меня скручивались мозги в трубочку от осознания того, что я видел. Фальшивая луна была огромной, настолько огромной, что продавливала своей массой пространство-время, пробираясь в бесчисленные миры. В каком-то смысле она была огромной черной дырой, которая, впрочем, не поглощала все на своем пути, но подменяла собой же. И теперь этот массивный объект, который даже в самом безумном сне никогда бы не смог чисто физически поместиться в маленькой студии, сидел в кресле напротив двух ведущих. Луна не утратила своих размеров, но при этом само пространство, область реальности вокруг нее уменьшилась, вместе с этим уменьшая и саму космическую сущность, буквально вынуждая ее поместиться вместе с огромным куском космического пространства внутрь кресла. Комично, абсурдно, мозгодробительно. Я сам не заметил, как безумно засмеялся, прикрываясь черным зонтиком от проливного дождя. За мной же, оценив ситуацию, засмеялись и Лэнс с Эммой, и лишь Чарльз оставался молчаливым, докуривая нуарную сигару. У этих безжизненных кукол был свой гребаный стиль. «В эфире Бритни и Джон!» – хохотнул Джон. «Бритни и Джон!» – похлопала в ладоши Бритни. «Джон, я так волновалась! Мы так долго ждали этой возможности, не так ли?» «Конечно, Бритни!» – задорно махнул рукой ведущий. Я скосил взгляд на вторую луну. Ее трясло, и это было мягко сказано. В окружающем пространстве витала столь сконцентрированная информация неописуемого ужаса древнего бога, что мне даже неудобно стало. Или мне неудобно не поэтому? Я нахмурился, оглянувшись, придерживая зонтик в руке. Что-то было не так. «Джон!» – неожиданно воскликнула Бритни. «Я чувствую печаль!» «Чушь!» «Но почему Бритни?» – во всех смыслах притворно воскликнул Джон. «К сожалению, Джон!» вытерла проступившую на каменном лице слезу ведущая. «Сегодня наше последнее интервью. Это совсем не романтично». «Ты зря грустишь, Брит», – покачал головой Джон. «Ведь конец чего-то одного – это начало чего-то другого. Ха-ха-ха! Это так романтично, Джон! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Не передать словами, насколько пугающим и зловещим в этот момент для меня стал смех ведущих. Последний намек на улыбку пропал с моего лица. Я понял, что меня смущало. Образ кита. Он исчез. Давление, незримое внимание развеялось, оставив лишь чувство проливного дождя, преследующего меня сквозь пространство и время. Ничего не объясняя, я взмахнул кистью, разрывая пространство. «Фишер?» Все тут же обратили на мое нервное поведение внимание. Не став долго смотреть за ведущими, остальные отправились за мной. Мое сознание разделилось. Первый поток отправился в совет. Стоило мне зайти в него, как стены задрожали, перестраиваясь прямо на глазах. Генеральный директор куда-то вел меня. Крутанул черный зонтик в руке. Я не стал сопротивляться, направившись по изменяющимся коридорам. На пути мне никто не встречался. Ни охрана, ни персонал. Никто и ничего». Пройдя буквально парочку коридоров, оказался перед белой дверью. Дверью, за которой доносились знакомые крики. Я узнал голос кричавший. «С***а!» С непроницаемым лицом открыл дверь, зайдя в палату. Палату, в которой несколько врачей бессильно пытались держать кричавшую от ужаса черно-белую женщину. Я не знал, сколько меня не было, сомневаюсь, что слишком долго, но при этом у меня создавалось впечатление, будто нас не было несколько лет. Нуарная женщина постарела, ее волосы посидели, став напоминать высохшую солому, под глазами образовались мешки, глаза остекленели, бледное, как смерть, лицо перекосило в непередаваемой гримасе. Это было жалкое подобие той женщины, которая вызывала у меня определенную симпатию. Да, наверное, я мог просчитать это, Еще бы осколок безумного нарцисса позволил самому себе смотреть на кого-то еще, кроме себя. Крутанул зонтик в руке. Мерзкая, жалкая судьба. Я не стал говорить с белохалатниками, лишь отмахнулся от них, словно от надоедливых мух, из-за чего они тут же отлетели в соседние стены. Приятного мало, но без какого-либо вреда. Все же я хорошо научился контролировать свою силу, или как минимум неплохо. Я подошел к женщине, уставившись на нее сверху вниз. Устало вздохнул, вновь крутанул зонтик в руке. «Видимо, изучать меня была плохой идеей, не так ли?» – потрепал свободной рукой женщину по голове я. Она кричала и пыталась вырваться. Ее голос давно сорвался, оставив один сплошной хрип, наполненный безумным отчаянием и ужасом. Ужасом человека, который увидел и осознал необъятное величие гигантского монументального океана. Хотя нет, все же стоит признать, что это мы видели океан. Океан останется океаном, но ведь все зависит от точки зрения, не так ли? На женщину взглянул не океан, а само воплощение бездны. Нас ждала долгая работа, чтобы это изменить. Я проник в сознание женщины, увидел бесчисленные образы. Они не вызывали во мне того ужаса и отчаяния, будучи абсолютно привычными и даже по-своему невинными. Малышка Сэнди все же оказалась довольно ревнивой. Это уже не соответствовало моему образу идеальной женщины, но, к сожалению, я никогда не был идеальным, как бы нарциссу не хотелось обратного, и в этом тоже могла быть своя красота и очарование». Нужно было работать с тем, что есть, и перестать мечтать о фальшивом идеале. Я стер все образы, до которых смог дотянуться. Простой человек ни за что бы не смог прикоснуться к тому, что я увидел, но, к счастью для меня, это не вызвало никакой проблемы. Черно-белая женщина на глазах успокоилась и даже как-то расслабилась, перестав безудержно кричать. В пустом взгляде бывшей нуарной красотки я увидел след пробуждения, пробуждение после долгого кошмара. Она медленно опустила на меня взгляд. Из глаз женщины пошли слезы. Я не стал ничего говорить, мне и не нужно было. Сколько бы я ни стирал из ее памяти образов, ее сущность уже соприкоснулась с чем-то огромным, всезнающим и всепроникающим. След прямого внимания Бога – это не тот опыт, который можно вот так забыть. И, хотела того или нет, мисс Андерсон проецировала этот образ на меня самого. Она боялась меня, боялась самого моего существования, моей тени, тени от тени, мысли о том, что я нахожусь рядом, не вмешиваясь в ее душу, чем могу только усугубить ситуацию и окончательно поразить саму глубинную сущность женщины силой океана. Я не смогу это исправить». Я крутанул черный зонтик в руке, понимая, что так было, есть и будет. Куда бы ни ступала наша нога, мы, словно стихия, сносили все на своем пути, не оставляя шансов ни себе, ни другим. Мы отрицаем это и не думаем об этом. Забываем про это, зацикливаясь на чем угодно, кроме этой такой простой и понятной истины. Судьба есть плод влияния океана. Океан, прорвавшийся на сушу, есть плод влияния художника. Художник, воплощавший океан, есть главный плод влияния судьбы. Цунами. Думаю, изначально эта картина так и называлась. Никакая не гибель или смерть человечества. Просто цунами. Выход воды за пределы берега. Как жаль. Я медленно развернулся, уставившись на камеру. Помахал на прощание свободной рукой мистеру Стрэнджеру. Это, к несчастью, был последний раз, когда мы виделись. Все для того, чтобы эта ветвь прожила хотя бы еще лет 20-30. Думаю, если все сделать правильно, это было возможно. А там чем мистер Стивенсон не шутит? Ладно. Обычно мне нужно было отменять одну веточку, чтобы сосредоточиться на другой и играть от нее. Я не мог в буквальном смысле единолично вот так находиться без обходных трюков в двух местах одновременно, но осознав мировые краски, понимая суть иллюзорности и непостоянства окружающего бытия, увидев слишком много и слишком много раз сдохнув, пробиваясь в сотнях и тысячах веточках к истинному облику второй луны, я навел пистолет на голову. Выстрел. Мое застывшее среди ветвей метафизическое сознание подхватило информацию, после чего направило ее в иную вариацию, где я отправился в Рейнвелл. Эта информация, принимая мой же облик, встроилась в другую вариацию. Нет, не так, не встроилась. Изначально в ней же и была. Кажется, развившись достаточно, я действительно могу считаться в определенном смысле богоподобным созданием. Жаль, что богоподобными в том числе могут быть и самые настоящие демоны. Я разделился. В одной и той же интерации один мой облик отправился в совет, завершив все свои дела, после чего благополучно застрелился, развеявшись на мелкие песочные золотистые частицы, когда основной «я» оказался на трассе перед самым входом в город. Перед глазами красовалась вывеска «Добро пожаловать в Рейнвелл», город, в котором в последнее время все чаще идет дождь. Я поднял взгляд на черное небо. Буря была столь сильна, что вырывала с корнями деревья, чуть поодаль поднимались настоящие смерчи, видимость практически отсутствовала, казалось, что из-за ветра я не слышал собственных мыслей. За мной из разрыва вышли Чарльз, Рэдди, не спешащий с него слезать, Пит, Шедди и другие осколки. Можно сказать, полная компания. Только профессора не хватает, но он, скорее всего, с того света наблюдает за нами». Я подошел к самому краю вывески, не спеша переходить невидимую черту. Там, за вывеской, меня уже услужливо ждал провал в океан. Провал размером с город, прямиком на нулевую глубину. Чувствую, если протяну руку, могу тут же быть поглощен в самые глубины океана без каких-либо гарантий, что потом смогу выбраться. Меня эта мысль так пугала до безумия, но теперь, когда появилась хотя бы призрачная надежда, полное осознание цели и более того знание того, что этой цели теоретически возможно достичь, я не чувствовал ничего. Глава 63. Конец второго тома. Что Лэнзу, что Эми хватило всего мгновения, чтобы понять, на какую глубину вел провал. «И ты правда собираешься переступить через черту города?» – удивленно прошептал Головастик. Я не отвечал. «Мы не сможем с тобой пойти, красавчик», — хмыкнула Эмма, оглядываясь. «Кажется, мое время пришло. Рядом с нами, словно ни на секунду не покидая, оказался ползучий человек. Чарльз, только докурив нуарную сигару, тут же закурил следующую. Его можно было понять. Сущность в черной маске подняла взгляд на небо, после чего опустила взгляд на меня. «Мы еще не закончили?» — крутанул зонтик в руке. «Я вернусь за малышкой Эммой, просто чуть позже. Меня ты не сможешь забрать, даже если захочешь». Это была не угроза, а констатация факта. Даже если у меня силенок не хватит отбиться, мы находимся слишком близко к провалу. Провалу, в котором обитало чем-то очень опечаленное немое. Даже если эта сущность сможет отбиться, без потерь она не уйдет. Океан не любит отпускать тех, до кого дотягивается». Я получил ответ, полный образов, концепций, на миг нахмурился. Если интерпретировать то, что я услышал, то ползучий человек более и не заинтересован во мне. Безусловно, был, но не теперь. На Лэнза ему изначально было наплевать. Конкретно с ним они не договаривались ни о чем. Он не может никак интерпретировать в свою пользу контракт, так как банально не вступал с ним в контакт. «За малышкой Эммой я позже смогу вернуться и помочь ей как опекун. В этом нет никакой проблемы. Главное, чтобы контракт был выполнен». «Какой хороший парень!» «Мне понравилась наша команда», – захихикала Эмма, крутанувшись на месте, поднимая в небо капли дождя. Где-то ударила черная молния. «Ты очень комфортный, красавчик. Намного более комфортный, чем все осколки, которые я видела до этого». Возможно, в тебе больше хорошего от художника, чем плохого. Жаль, что у нас с тобой ничего не получилось. Я кивнул. Действительно жаль. Девушка напоследок прилипла ко мне всем телом, после чего на ушко прошептала. «Не забудь угостить своим молочным шейком, когда в следующий раз навестишь меня, и не пробуждай меня больше убийством, будь нежнее». Я удивленно скосил взгляд на другой осколок. «Ты говоришь, что я благополучно выберусь из этого дерьма?» Эмма оскалилась. «На то мы и твари океана, чтобы погружаться с головой в мечты. не так ли? Это было последнее, что я услышал от другой «я», прежде чем она исчезла вместе с ползучим человеком, словно его никогда и не было. Крутанул зонтик в руке, переведя внимание на Лэнза. «Я так понимаю, камеру ты пока оставишь себе?» Лэнз дружелюбно улыбнулся, с удовольствием прижав к себе дар океана. «У нас с ней неплохая совместимость, не такая, какая могла бы быть, но я найду и применение. Не боишься, что ведущие придут за своим?» «Конечно, я знал, что ублюдок не захочет отдавать камеру. Гребаный фотограф требовал соизмеримую потраченных усилий плату. Учитывая, сколько жизни мы положили и тому, что от его флота, на который он мог потратить целые десятилетия, практически ничего не осталось, это была еще малая цена. С другой стороны, это была не моя камера, да и не нам беспокоиться о времени. Пока будет океан в каком-то виде, в каком-то воплощении, в какой-то вариации, мы будем существовать. Воплощение несчастья, проклятие для всего древа реальности. Думаю, мы сможем с ними договориться», – пожал плечами мужчина, видимо, считая риск оправданным. «Это безумная сучка права, Феликс. С тобой удивительно комфортно общаться. Ты безумно похож на мистера Стивенсона, но ты не он. Когда придет время вернуть старому ублюдку должок, найди меня. Уверен, с тобой мы сможем договориться». Я улыбнулся. «Неужели и ты в меня веришь?» Психопат вновь натянул на лицо дружелюбную улыбку. Очевидно, его ответ мало отличался от ответа Эммы. «Что ты будешь делать со скульптором?» «Сотру разум», – буднично ответил Лэнс, уставившись в объектив. «Будет интересно провести на другом осколке несколько экспериментов». Я крутанул зонтик в руке. «Гребаный психопат! Иной раз холодный разум намного страшнее безумия. Лучше бы он его просто сожрал. Возможно, потому мистер Стивенсон в том числе и говорил про баланс». Головастик щелкнул камерой, исчезнув, задумался на миг над тем, как он будет договариваться потом с теми древними тварями. Возможно, они смогут отвлечься на него. Будет совсем хорошо, если они забудут про меня. Остались Чарльз, Ред, Пит и Шедди. «Ред, Пит, Шедди, ко мне!» С тела стиляги тут же сползла красная жижа, приняв уродливую форму красного утка с серой шевелюрой. Пит тут же выбрался из разума Чарльза, постучавшись в мой. Тень специального инспектора сгустилась, материализовавшись в трехмерном пространстве. «Мы уволены, босс?» – вкрадчиво поинтересовался Ред. «Когда нам стоит ждать выплату? Стоит ли нам ждать бонусы и надбавки?» Шедди задрожал. Тень уставилась на клоуна, как на клоуна. Он явно сильно развился с того момента, как познакомился с одним из моих настоящих друзей. «Отныне у вас новый босс», – крутанул я зонтик в руке, уставившись на молчаливого нуарного стилягу. «На данном этапе от вас уже мало толку. Хотел бы я от вас избавиться, но вы еще можете быть полезны». Рэйди оскалился. Я почувствовал от него небывалое возбуждение – мерзкое, противоестественное, нечеловеческое возбуждение. Меня он обязан был слушаться, зная, что я его смогу достать из любой дыры мироздания. Но Чарльз... От Чарльза было легко сбежать. Я навел зонтик на удивленного красно-розового ублюдка. Буря скрутилась вокруг меня в водоворот энергии океана, влетев в инопланетную тварь. Рэдди сморщился, его форма дестабилизировалась, он боязливо зарычал, завизжал, замычал, стал издавать такие звуки, на которые человеческая гортань в принципе не была способна. В сущности, я не сделал ничего такого, всего лишь открыл в глубинной сущности ублюдка небольшой провал в океан, или, если говорить с точки зрения Рэда, провал в бездну. «Мои друзья всегда будут чувствовать тебя», – ласково прошептал я, нависнув над инопланетной жижей. «Они будут знать про тебя все, чувствовать и видеть каждую твою мысль. Тебе некуда бежать, Ред». Ублюдок чувствовал себя слишком плохо, чтобы поправить меня. Уверен, он услышал шепот, бесчисленный, неразборчивый шепот. Их было много, слишком страшные, слишком могущественные, слишком злые. Я улыбнулся. «Тебя это тоже касается, Пит?» В моей голове раздался визг. Я чувствовал, как из глубин моего сознания бесчисленные щупы потянулись к кошмару, напоминая про то, что всегда нужно быть послушным. Остался лишь Шеди, со страхом ожидая своей участи. Я подошел к сгустившейся тени практически вплотную. В сущности, на нынешнем этапе моего существования при желании я мог бы и без него потянуться в тень, благо опыта взаимодействия с этим планом существования у меня благодаря своеобразному симбиозу более чем достаточно. Но, к сожалению, это все равно будет не тот уровень, на который был способен Шет. Было немного жалко отказываться от него. Удобный, практически всегда послушный маленький уродец, его силы в том числе были большими и разнообразными. Но когда дело доходило до настоящего столкновения, я был намного опаснее. Столкновение со скульптором показало это особенно наглядно. Возможно, если бы он окончательно слился со мной, и я получил под контроль его силу, то ситуация бы изменилась. К сожалению, в вариациях несбывшегося будущего Чарльз показал себя намного лучше в управлении тенью, да и сам маленький уродец заметно охотнее шел на контакт именно с нуарным стилягой. Для меня это лишь очередной удобный инструмент, который потерял большую часть своей пользы, тогда как для моего дружбана это означало совершенно другой уровень сил, что позволит ему в будущем намного эффективнее и с заметно большим охватом защищать этот мир. И, возможно, соседние. Чувствую, ему хорошо подойдет роль нуарного генерального директора». Так просто стилягу теперь было не убить, Рэдди же ему обеспечит практически полную свободу передвижения по древу реальности. Возможно, без моего участия специальный инспектор действительно сможет кому-то помочь. «Я не стану трогать то, что осталось от твоей жалкой душонки», – обрадовал я маленького уродца. «Но в случае чего это тебя не спасет, маленький уродок. Слушайся Чарльза, и все будет хорошо». Я хмыкнул. Какое-то время, в конечном итоге, океан поглощал всех, и их эта судьба тоже ждет. Просто пока они этого еще не знают. Либо знают, но стараются не думать. «Живи моментом, черт возьми!» Перевел взгляд на Чарльза. Видно, что его начало понемногу отпускать. Даже нуарный плащ развеялся вместе с новой нуарной сигарой. «Обнимемся на прощание?» – оскалился я. «Нет». «Дружище, мы ведь так долго были вместе. Неужели ты не чувствуешь горечи расставания?» Мужчина молчал, смотря мне в глаза. Впрочем, ему явно не слишком-то нравилось находиться практически в самом эпицентре бури, поэтому он все-таки пересилил себя и заговорил, медленно, вкрадчиво, смакуя каждое слово. Где-то в небе ударила черная молния. «Ты зря даешь мне столько возможностей, Фишер». Ты тварь, которую нужно уничтожить. И я никогда не забывал про это. Ты можешь быть кем угодно, хоть древним богом из самых глубин бездны, но это не спасет тебя. Рано или поздно тебе настанет конец. Нуарный стиляга совсем не ценит нашу дружбу, а еще, кажется, он слишком поверил в мою доброту. Не зря поверил». Крутанул зонтик, перекинув его на другое плечо, развернувшись в сторону провала на нулевую глубину. «Ты опоздал, приятель. Мне уже настал конец. Давным-давно. Если ты завтра проснешься, рекомендую купить себе молочный шейк. Это будет твой второй день рождения. Или какой там по счету. Работа, конечно, опасная. Профессор, кстати говоря, передавал привет». Не став еще более задерживать наше драматическое расставание, я смело и, наверное, как-то даже меланхолично пересек черту города. Стоило мне пересечь невидимую черту, как я почувствовал, будто сиганул с обрыва. Дыхание на миг остановилось, легкие заполнились иллюзорной водой. Я чувствовал, как каждую клеточку моего тела пропитывала родная, знакомая сила. Она вновь встречала меня, ластилась ко мне, даря безграничное могущество». Я вновь чувствовал себя настоящим богом, чувствовал, как по одному моему щелчку будут создаваться и уничтожаться целые миры. К сожалению, такие же иллюзорные миры, как и все вместе, где исполняются любые мечты, не требуя ничего взамен». Крутанул зонтик в руке, подняв взгляд на небо, удивленно присвистнул. В лицо ударил солнечный свет, теплое солнышко приятно согревало, не оставляя намека на ту бурю, что происходило на иллюзорной суше, словно лето наступило. Парадоксально. Убрал универсальную удочку, принявшую форму зонтика, неспешно направившись вглубь города. Спешить было уже некуда. Немой наверняка знала, что я пересек незримую границу, погрузившись к нему в самые недра океана. Да и не то, чтобы в этом месте существовало такое понятие, как расстояние. Чем больше я познаю древо реальности, тем больше я понимаю, что расстояние, в принципе, не существует. На ходу одежда на мне изменилась. Появилась привычная рубашка с красными пятнами, шорты, шлепанцы. С каждым шагом мимо меня проносились километры, приближая меня к теперь уже по-настоящему несуществующему городку. Не прошло и минуты, как я оказался в привычном городе, удивленно оглядываясь. Все было таким ярким, светлым, добрым. Я не могу описать точно, что вижу перед собой, но находиться в обычно дождливом Риенвеле стало до невозможности комфортно. Так тепло и приятно, словно я вернулся домой после долгого путешествия. Обычно слишком яркие и добрые тона меня раздражали, возникало чувство фальши и излишней слащавости, но сейчас такого не было. Я словно оказался в какой-то детской мечте, самой обычной, наивной, доброй, не пытающейся из себя строить невесть что. Чистый, лишенный грязи мир. Меня окутало чувство уюта, приятной ностальгии, будто я мысленно вернулся в прошлое задолго до того, как меня поглотил океан. Захотелось просто взять и уснуть, и не нужно будет уточнять, чем для меня грозит сон на нулевой глубине. Я оскалился. Моя рыбка в аквариуме уже пыталась меня усыпить, и чем это кончилось? По сознанию словно прошлась холодная волна. Зрение вмиг стало более четким, в тело вернулась бодрость. Я буквально облил себя холодной водой. Сейчас я сам решал, поддаваться неге или нет. Твердым шагом я привычно направился в кафе, мимоходом наблюдая за поглощенными океаном душами. Весь город продолжал жить, как ни в чем не бывало, не заметив совершенно никаких изменений. Настолько, что все продолжали ходить с зонтиками в дождевиках, полностью закрытой одежде, в этих странных шляпах-зонтах. Мистер Стивенсон бы их побрал». Риенвилл продолжал жить по привычным правилам, и лишь я на его фоне выделялся, впрочем, оставаясь для окружения абсолютно неинтересным и незаметным. К несчастью, внутри люди вокруг уже изменились до неузнаваемости. «Дружище Том, как жизнь?» Я вальяжно зашел в кафе, встретив вечно хмурого сотрудника совета. К сожалению, это был уже не он. «Нормально, парень, а у тебя?» Мужчина улыбнулся мне, чего я до этого никогда не видел. Его улыбка казалась мне абсолютно естественной, да ужасного привычной, чего просто не могло быть. Весь хмурый Риенвилл расцвел, и те, кто оказались немое на дне, в том числе. Да, определенные тональности остались. Том все еще казался чуть более хмурым, чем остальные, однако... Я достал из ниоткуда кисть, проведя ей по пространству. Окружающий мир, словно этого дожидаясь, поплыл бесчисленными светлыми красками, в которые стала вплетаться привычная мне тьма. Картина окружающего бытия незначительно, но изменилась, была доработана, исправлена мной. Я делал это с картинами малышки Сэнди очень часто, и это не стало исключением. Улыбка Тома медленно исчезла. Мужчина удивленно моргнул, осматриваясь, словно после долгой попойки. Я почувствовал, как из глубин сердца человека поднялся страх. «Какого хрена происходит, Фишер?» «Вот это уже привычный Том, правда, заметно более нервный Том, как минимум частично осознающий свое положение». Я пожал плечами. «Развлекайся пока тут, можешь воплотить себе какую-нибудь шлюху другую. Если все пройдет хорошо, возможно, ты сможешь выбраться». «Если нет, наслаждайся вечностью, пока можешь». Я перевел взгляд на женщину рядом с собой. Она словно все время стояла рядом со мной, в легком бикини с яркими рыжими волосами и не менее яркими карими глазами. Передо мной была редкостная красавица, тонкая талия, немаленьких размеров грудь и большая задница, симпатичное личико. Для подавляющего большинства мужчин, да и, наверное, женщин, настоящая секс-бомба, готовая исполнить любое твое желание. Жаль, что это всего лишь очередная фальшивка. Я едва сдержался от того, чтобы не поморщиться. Ничего, кроме отвращения, у меня эта кукла не вызывала, чего, впрочем, нельзя сказать про Тома. «Что-то вроде такого», – ухмыльнулся я, увидев, как вытаращился на женщину мужчина. «В конце концов, не каждый день увидишь на ровном месте воплощение собственных самых грязных фантазий». Подмигнув приятелю, развернулся на выход. Том попытался меня остановить, окликнуть, но не смог. Его голос исчез, тело застыло, из глубин души поднялось еще больше ужаса. Пускай пока посидит в кафе, отвлечется. С другой стороны, зная психологию мужчины, он, скорее всего, не станет прикасаться к небольшому презенту. Слишком верный, по крайней мере, не заскучает. Я вышел из кафе, замуровав мужчину внутри взмахом кисти, отправившись дальше. Мне хватило всего двух шагов, чтобы оказаться на пороге нового старого дома. Остановившись у двери, на миг замешкался, но, к счастью, всего лишь на миг. Дверь не была закрыта, да и не могла быть закрытой. Родители были дома, что меня совершенно не удивило. Мужчина и женщина сидели в гостиной на диване, смотря телевизор, сперва даже не обращая на меня никакого внимания. Они смотрели какую-то рекламу детского питания. Я поморщился. Вздохнув, неожиданно плюхнулся на диван между удивленными Джимом и Молли. «Бандит, это ты?» – ухмыльнулся полицейский, потрепав меня по голове. «Почему не в школе?» «Сегодня выходной», – буднично ответил я. Родители тут же поверили. «Из-за своей работы ты уже забываешь про выходные, Джим», – пробурчала Молли. «Что-то случилось, малыш?» Я удивленно хмыкнул, почувствовав неожиданное тепло к этой женщине. Она мне не нравилась, не только тем, что была поразительно похожа на меня, причем больше именно на ту часть, которую я в себе ненавижу, несмотря на ее женское начало, так еще и сама по себе была... Скажем так, мне не слишком нравилось, что заставить ее пойти на работу смогло только переписывание реальности с упором на мое собственное желание. Из Джима получился намного более хороший и понимающий родитель, чем из Молли, несмотря на то, что он практически все время пропадал на работе. И все же я по-своему привязался к ним, и к Джиму, и к Молли, хотя к отцу, конечно, чуть сильнее». Стараниями мистера Стивенсона я уже не смогу по-настоящему привязаться к ним, да и вообще к людям в целом, что не отменяло наличие определенных достаточно теплых эмоций. Я не стал их пробуждать, не стал им говорить, что происходит, просто смотрел с ними на статичную рекламу детского питания, пока не удовлетворился этим фальшивым, насквозь надуманным чувством безопасности, которое у меня появлялось, когда я находился рядом с ними». К сожалению, чем больше я был в их жизни, тем потенциально ужаснее могла стать их судьба. Мне нужно идти. Я вырвался из объятий родителей, неспешно направившись на выход. «Ты уже ходил к своей подруге?» – ухмыльнулся Джим. «Она была очень расстроена твоим отсутствием, бандит». Мужчина прямо сиял от гордости, когда поднимал эту тему. Странность ситуации его совершенно не смущала, да и не могла смутить. Я остановился у входной двери. «Как раз иду к ней. Кстати говоря, я вам когда-нибудь говорил, что мне не нравится мое второе имя? На редкость дерьмовое. В следующий раз не давайте таких странных имен». Неверующий сын в семье верующих, горе. Слава мистеру Стивенсону, что не заставляли ходить в церковь. Так подумать еще очень демократичная семья. «Я настоящий счастливчик, да». Мужчина и женщина уставились на меня удивленными, остекленевшими взглядами, медленно кивнув. Когда я вышел, закрыв дверь, они продолжили, как ни в чем не бывало, смотреть телевизор. Я же неспешно направился к конечной точке. Шаг второй, и я остановился у нужной двери. Выждав секунду-другую, вежливо постучался. Естественно, это не принесло нужного эффекта. Постучался еще раз подождал. В последний раз постучал, зная, что никакой реакции не будет. Раз так, с ноги выбил дверь, буднично пройдя в дом малышки Сэнди. Атмосфера неуловимым образом вновь изменилась, и я почувствовал странный холод. Палитра красок изменилась, стало темно, будто наступила ночь. По коридору гулял холодный ветер, будто бы промораживая изнутри. Я оглянулся, увидев только что выбитую дверь закрытой. Было такое чувство, что я уже не смогу ее открыть. Довольно странное и необычное для меня чувство на нулевой глубине. Чувство ограничения. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Я оглянулся, подойдя к окну, с удивлением узнав вторую луну, или, вернее сказать, ее жалкий отголосок. Конечно, мы не могли вот так полностью махом поймать тварь таких масштабов. Многочисленные осколки твари все еще могли существовать в бесчисленных вариациях, давая надежду на возрождение. Правда, учитывая, что само Немое запомнило образ второй луны, я крайне сомневался, что у бедной, стеснительной, прекрасной луны был шанс. Интересно, был ли он у меня, нас? По пути в нужную комнату столкнулся с родителями малышки Сэнди. Честно говоря, на долгую минуту застыл, уставившись на две деревянные куклы. То есть буквально деревянные куклы, одетые в повседневную одежду, с нарисованными улыбками, глазами и париками. Они лежали в углу, словно какой-то мусор. Ощутил неприятный холодок. Запоздало осознал, что я не знал, как их звали, никогда не акцентировал на них внимания, в принципе, игнорируя существование семьи девочки. Пустое место, которое я считал чем-то вроде фоновых декораций. «Фоновыми декорациями вы и оказались», – пробормотал я задумчиво. «Получается, все это время мне опять что-то влияло на мозги, и я даже не догадывался об этом?» «Святая Мария!» Немое пробудилось из-за осознания фальшивости собственной семьи или... Палитра цветов потемнела еще больше, температура упала еще ниже. Я успел пожалеть, что натянул на себя летний прикид. С другой стороны, не то чтобы зимний спас меня от этого холода. Холода, что шел из самых глубин души. Я остановился напротив комнаты Сэнди, негромко постучав. Естественно, не дождавшись какой-либо реакции, открыл дверь самостоятельно. Выламывать как-то не рискнул, даже не зная почему. «Этот мрачный стиль тебе совсем не подходит», — едко прокомментировал я, уставившись на... сущность. Это была уже не та девочка, которую я успел неплохо узнать. Это было что-то совсем другое. Сэнди сидела на полу напротив какой-то картины, пустым взглядом на нее уставившись. Ее внешность неуловимым образом трансформировалась, то принимая старческий образ, то детский, то обращаясь в мужчину, то в женщину. Внешность малышки Сэнди менялась постоянно, включая стиль одежды, будь то накидки и мантии из шкур, куртки и жилетки, самые разные платья, фраки и еще столько разного тряпья, сколько я и подумать не мог». Оно прожило десятки эпох, видело столько, сколько не видел ни один человек. Боюсь себе представить, что сейчас творится в голове малышки Сэнди. Сущность не стала переводить на меня взгляд, но ей не нужно было. Тело в данном случае выступало исключительно как проводник. Меня буквально придавило вниманием чего-то огромного, неподвластного. Нечто нависло надо мной, словно непреодолимая стихия, окутало своим безумием, которое могло поглощать целые миры. Мои друзья, обитавшие где-то поблизости, не станут вмешиваться, если со мной что-то случится, потому что Немое для них такой же друг, как и я. Если меня сотрут или поглотят, то это будет исключительно нашим делом. Впрочем, я никогда и не рассчитывал на то, что друзья помогут мне справиться с внутренними демонами». Особенно учитывая, что внутренним демоном в данной ситуации был я. «Вижу, кто-то испоганил твою картину», – нахмурился я, обратив внимание на то, куда уставилась сущность. Было тяжело не заметить, как девочка смотрела на свои художества. Ее стиль я узнал сходу, как увидел, что кто-то попытался спародировать мой стиль. Поморщился. Кажется, я догадывался, что именно произошло, и теперь у меня появилось еще больше уверенности в том, чем конкретно был старый ублюдок. Очевидно, мое замечание попало в цель, стоило мне это произнести, как вся окружающая действительность вокруг закрутилась, завертелась в водоворот, поднялся ветер. Немое открыло рот, но из него раздался лишь болезненный хрип. Меня всего аж передернуло. Против воли я сам схватился за горло, ощутив неприятный спазм. Легкие будто горели. Из глубин души поднялся ужас. Ноги подкосило, из глаз пошли слезы. Вот же дерьмо. На негнущихся ногах подошел к картине, придирчиво уставившись на нее. В моей руке появилась кисть. «Из-за этого ты так переживала?» – прохрипел болезненно я. «Это же такая мелочь!» Я соврал. Это была не мелочь. Я чувствовал, как меня всего перекосило от злости. Картина малышки Сэнди вдохновляла меня. Я чувствовал, сколько сил она в нее вложила. Знал, что она рассчитывала на то, что именно я ее закончу. Если бы я написал картину для малышки Сэнди и кто-то попытался спародировать ее стиль, то погрузил бы душу этого ублюдка в такие муки, какие только могло придумать мое больное сознание, в конечном итоге не оставив от твари ничего. Сдерживая эмоции, игнорируя сжавшееся горло и горящие легкие, принялся исправлять чужие кривые руки своими кривыми руками. Дьявол крылся в мелочах, мне не нужно было менять слишком много. Тональность была задана верно. Неправильной была идея. Ее просто не было, это всего лишь реплика без души, и моя задача была эту душу вложить. Вложить теми самыми деталями. Я добавил песок, бесчисленные песчинки, окружившие наши фигуры. Добавил водоворот океана, как защищавший нас, так и уничтожавший все на своем пути. Вложил в бесчисленные звезды, нацеленные на нас, другую перспективу. Я подарил звездам, желавшим нам зла, ужас осознания, ужас начавшейся охоты, рыбалки. Маленькое путешествие дарило мне немало идей. Я не знал, сколько дорабатывал картину, но точно знал, что с каждым взмахом кисти что-то менялось. Сначала неуловимо, затем уже более очевидно. Горло перестало сжимать. Ужасная, отвратительная, пугающая до глубин души боль в легких отступала, с каждым взмахом кисти дышать становилось все свободнее и легче. Оно следило, наблюдало, впитывало в себя каждый мой шаг. В какой-то момент все закончилось. Я медленно убрал кисть с каким-то странным трепетом, уставившись на готовую картину. К моему удивлению, она не получилась полностью мрачной, как это обычно бывает, когда я прикасаюсь к творениям малышки Сэнди. Нет, вместо этого от картины веяло чем-то странным. Я будто бы видел сквозь темные краски пробивающийся свет, который стал центром всей картины. Я видел слабый проблеск надежды, которую изначально вложила сама же малышка Сэнди. Надежда, которую я не стал обращать во мрак, вместо этого, подчеркнув ее и дав будто бы вторую жизнь, иную перспективу. Картина словно кричала, что ей плевать на то, в какой непроглядной бездне мы были. Ей было плевать на то, что сами наши души воплощали эту бездну, разнося ее в каждый уголок проклятого мироздания. Слабый проблеск надежды все равно был, был в нас самих. Как бы тяжело это ни было, сколько бы усилий ни потребовалось, сколько бы не было положено собственных жизней, сквозь тернии к звездам, к преодолению собственного безумия и последующего единения. Это наш последний шанс, практически недостижимый, иллюзорный, во многом наивный и не имеющий никакого смысла, но шанс. Атлантида – это не маленький участок суши внутри непроглядного океана. Атлантида – это целый мир, воплощенный из океана. Немое наблюдало за каждым моим действием, зачарованным взглядом уставившись на картину. Я убрал кисть, присев рядом с немое, просто и без затей обняв его, наплевав на вид и форму этого существа. В конечном итоге это все равно были крайности одного и того же существа. «У тебя здесь слишком холодно», — едва слышно прошептал я. «Так теплее, малышка Сэнди, а?» На меня повернула голову девушка, повзрослевшая, ослепительно красивая, яркая, полная жизни и желания жить. Осознав, что меня отпугивало, ей хватило всего одного мимолетного желания, чтобы окончательно воплотить мой личный идеал. Я почувствовал, как буквально утопал в тепле, которое покрывало мою душу, и я не противился ему. Это были самые сладкие, невинные и вместе с тем грязные объятия, которые только могли быть. Они не несли в себе и следа пошлости, но казались настолько аморальными и неправильными, что мне хотелось большего. Зайти намного дальше, чем я зашел с другими осколками. Я не чувствовал никакой фальши, ощущения были такими настоящими, такими яркими и насыщенными, что я на миг забыл о том, в каком ужасающем месте находился. Мне стоило гигантских усилий немного повременить и не заходить дальше. Я чувствовал, как быстро билось в моей груди сердце. Чувствовал, как вместе с нежностью во мне пробуждалась похоть. Чувствовал, что вновь принявшая форму девушки немое было совсем не против. Оно знало, что я чувствовал. Готово было пойти на всевозможные уступки. Оно было слишком добрым к собственной гнили. Но, к несчастью, сейчас был не совсем подходящий момент. Боюсь отдаваться первородному греху в затопленном городе, где все еще обитали бесчисленные души, было не самой умной идеей. «Вижу, тебе стало немного легче», — улыбнулся я. Сэнди улыбнулась в ответ, едва заметно кивнув. Она пальцем показала на мой локон волос, заставив обратить на него внимание. Я удивленно приподнял его, какое-то время разглядывая. Появившаяся седина исчезла, словно ее никогда и не было. Это была не иллюзия и не фальшивка. Я засмеялся. Сначала безумно, но чем дольше я смеялся, тем более чистым и мягким становился мой смех. Облегчение. Я ощутил себя так, будто с меня сняли часть безумно тяжелого, мучительного груза. Сэнди хихикнула, показав пальцем на меня. Я удивленно моргнул. Да, мне тоже стало легче. Нам. Я по-новому осмотрелся, выглянув в висевшее прямо напротив нас окно. Сияние второй луны никуда не исчезло. На лицо вылезла тонкая усмешка. Эта хрень понятия не имеет, в какое дерьмо вляпалась. Худшее было еще впереди. «Думаю», — перевел взгляд на разглядывающую меня девушку, «нам нужно отсюда уходить. Ты случайно не знаешь, как можно вырваться с нулевой глубины, захватив с собой весь город? И в принципе, как вообще можно выбраться с нулевой глубины?» Немой удивленно наклонила голову, после чего неожиданно и само засмеялась. Я впервые слышал, чтобы она столь громко смеялась. Высокий, обманчиво невинный смех, за которым скрывалось нечто безумно огромное. Образ кита исчез, в нем просто больше не было смысла. Смертное сознание и метафизическое вновь стали едиными. Успокоившись, девушка наклонилась к моему уху, после чего немного хрипло, но оттого не менее нежно, безумно сладко и любяще, захватывая своим «я» бесчисленные вариации, начала говорить. Говорить десятками голосов, десятками интонаций, буквально проникая своим голосом в мою сущность, заставляя меня запомнить, научиться, развить в себе способность, про которую я и знать не знал. Она всегда была со мной, но я был недостаточно развит для нее. Я поднял затуманенный взгляд куда-то наверх, почувствовав бесчисленные связи, все связи, которые я когда-либо создавал с теми, кто жил на иллюзорной суше. Теперь я был уверен, пока хоть кто-то будет знать мое, нет, наше имя, узнавать наш образ, нашу внешность, слышать истории и легенды про нас, Мы всегда сможем зацепиться за это и потянуться наверх, в бесчисленные миры, потому что океан уже давным-давно выбрался на сушу. Остается лишь найти подходящий якорь, заставить его запомнить нас, поверить в нас, узнать нас как можно лучше. И чем лучше нас будут знать, тем больше власти мы будем иметь. Оказывается, Чарльз еще очень даже может мне пригодиться. Я потянулся к образу своего самого дорогого друга в этой ветви, чувствуя, как немое вцепилось в меня, как схватило своей силой весь Ринвел со всеми душами в нем, потянув вместе со мной на сушу. Иллюзорную сушу. Пока что иллюзорную сушу. Вспышка. Эпилог. Признаться, Чарльз немного опасался заходить в город. Пусть твари ему и говорили, что больше не существовали присутствия бездны, да и буря давно прекратилась. Вот так заходить в буквально поглощенный бездной город было как минимум некомфортно. «Вам следует успокоиться, мистер Харрисон», – заверил его голос кошмара в голове. «Разве вы не слышали новости? Весь мир забыл про вчерашнюю бурю. Уверен, все будет хорошо». Весь мир, включая советы даже генерального директора. Реальность словно откатили на несколько дней назад, когда буря еще не началась. Лишь Чарльз и твари с ним помнили, что произошло, и это не могло не пугать. А вместе с тем вызывать вопросы. «Стараниями босса!» – заерзала недовольная жижа на теле Чарльза. Очевидно, инопланетная тварь была не в восторге от ситуации, в которую попала. К счастью, долго мужчина не колебался, он сделал шаг, чувствуя, как его поглощает тень. В одно мгновение он преодолел путь до самого города, как ни в чем не бывало, выбравшись из тени. «Солнечно!» – пробормотал Чарльз. «Так солнечно, как в Ринвилле, еще не было, наверное, никогда. Стоит ли город потом переименовывать в Санвелл?» «Здесь нет ни мистера Фишера, ни мисс Хуш, или уже мисс Фишер?» заерзал еще больше активно Реди Пинкл, задавшись действительно важным вопросом. «В общем, никакого запаха боссов, босс!» Чарльз нахмурился, первым делом направившись в кафе. Естественно, в первую очередь его интересовал сотрудник совета, оказавшийся в самом эпицентре событий. К счастью, Том нашелся в том же кафе, целый и невредимый. Специальный инспектор удивленно уставился на мужчину, мрачно смотрящего на молочный шейк. «Том?» «Я поддался соблазну, мистер Харрисон», – задрожали руки Тома. «Я поддался соблазну. Проклятая тварь! Как я объясню это жене?» Чарльз удивленно моргнул. «Соблазну? Проклятая тварь? Какого хрена уже произошло?» Убедившись, что с сотрудником все было хорошо, несмотря на небольшую психическую нестабильность, что, впрочем, было вполне объяснимо, Чарльз направился к дому, где жил демон. Открыто проникать в дом он не стал, вместо этого погрузившись в тень, решив пронаблюдать за всем со стороны. У Фишера была самая обычная семья, настолько обычная, насколько это вообще было возможно. Было удивительным то, насколько сильно им не повезло с ребенком. Специальному инспектору было искренне жаль семейства Фишеров. Они нашлись в гостиной, в обнимку, смотря какое-то ток-шоу. «Их не интересует пропажа сына?» Мужчина попытался найти хоть какие-то следы Феликса, но их не было. Ни единой фотографии, ни единой вещи, что могла бы указывать на его существование. Его комната, ранее наполненная ужасающими рисунками, оказалась заполнена коробками. Это была не комната, но обычный чердак, на котором хранили всякий хлам. Все пугающие рисунки, когда-либо созданные тварью, просто исчезли, будто их никогда и не было. Нет, самого демона никогда не было, причинно-следственная связь вновь была переписана. Чарльз вышел из тени, удивленно осматривая чердак, думая над тем, что ему со всем этим делать дальше. Мимоходом закурил нуарную сигару, задумчиво уставившись на нее. Нуарная женщина постепенно приходила в себя, впрочем, навсегда оставшись сумасшедшей. Кажется, в будущем специальному инспектору и будущему генеральному директору придется разгребать немало дерьма. К счастью или сожалению, это уже совсем другая история. На дождливом пляже, переходящем в космический океан, стояли три фигуры, до невозможного похожие друг на друга. Двое мужчин в строгих черных костюмах и одна девушка в белом платье. Что ни говори, но картина со стороны выглядела безумно странно. Один мужчина, голубоглазый блондин, в самом расцвете сил, держал в руке удочку, закинув ее в космический океан. Безумно похожая на блондина девушка, ослепительная красавица, стояла рядом с ним, прикрывая их зонтиком от дождя. Кто-то мог бы подумать, что в ее действиях не было большого смысла, дождь был совсем небольшим, но на самом деле она была главной опорой рыбака. Седовласый старик, со стороны напоминающий добродушного дедушку не самой обычной семьи, улыбнулся. Его глаза, отражавшие в себе весь океан, сузились, черты лица заострились. «Ты хорошо постарался, мой юный друг». «Твоими стараниями, старый мудак», — фыркнул блондин, ожидая улова. «Зря ты дал нам вырасти». Больше мистер Стивенсон не мог так легко убить Феликса. В дополнительной вежливости больше не было смысла. Блондинка кивнула немигающим взглядом, уставившись на седовласого старика. Во взгляде девушки не было и намека на ту теплоту, что она проявляла к блондину. Нет, как, впрочем, и не было ненависти, что не отменяло будущей участи. Все требовало свою плату, ее бесчисленные жизни хотели получить ее сполна. «Разве ты не вспомнил, не принял и не простил?» Сделал вид, что удивился старик. «Мы», — мягко улыбнулся блондин. Блондинка едва-едва заметно кивнула, соглашаясь. «Для того, чтобы потребовать цену, нам не нужна ненависть. Мы помним, мы принимаем и мы прощаем, даже если нам это не нравится. Но вместе с тем требуем плату». Мистер Стивенсон удовлетворенно улыбнулся. Его совсем не пугали угрозы. Он совершил слишком много ужасных вещей. Слишком много уничтожил в своих попытках, не создавая ничего взамен. Все, что он создавал, лишь приближало конец, и он это знал. Слишком боялся за свое «я», раз за разом пытаясь найти какой-то другой путь. Но все в конечном итоге вернулось к единственному возможному способу прекратить их страдания. Пути до невозможности долгому, практически непроходимому. Он не верил в то, что найдется ему подобный, который примет этот путь и загорится им. Они были слишком эгоистичными, слишком ненавидели себя, слишком любили себя, чтобы пойти на что-то подобное. Даже те немногие осколки, которые несли в себе что-то хорошее – к счастью, как оказалось, можно было породить и исключение. Феликс поднял взгляд с космического океана, удивленно приподнял бровь, вытянул руку, схватившись за разноцветные шарики, прилетевшие прямиком откуда-то. Блондин не мог не узнать эти шарики. «Получается, снято?» – оскалился рыбак. «Гребаный режиссер! Кастинг прошли на редкость хреновые актеры! Гребаный ведущий гребаного режиссера!» Разноцветные шарики в руках рыбака распались на бесчисленные частицы песка, которые тут же подхватил ветер, отправив обратно в океан. Поплавок в космическом океане дрогнул. Сначала один раз, потом второй, третий. Дождь немного усилился. До этого молчавшая блондинка, едва слышно, сохраняя слабую хрипоту, прошептала десятками голосов. «Рыбка!» Блондин удовлетворенно хмыкнул. «Нам пора уходить, старик. У нас тут улов». «Очередной», — Фишер пожал плечами. «Столько раз, сколько потребуется». «Мы не прощаемся». «Не прощаемся», — согласился блондин, после чего навел пистолет на блондинку, выстрелив. Ее тело, выронив зонтик, замертво упало. На белом платье появилось кровавое пятно. Тело распалось на бесчисленные частицы песка, отправившись в океан. На пляже остались два мужчины, впрочем, ненадолго. Феликс навел пистолет на мистера Стивенсона, мистер Стивенсон навел пистолет на Феликса. Мужчины переглянулись, одновременно широко оскалились, после чего выстрелили, обещая друг другу однажды вновь встретиться. Это было неизбежно. Однажды. Реальность мигнула.